По случаю 7-го съезда трудовой партии Кореи, 27 апреля французский антиимпериалистический фронт в издательстве «Демократ» выпустила в свет брошюры «Бессмертный классический труд великого Ким Чен Ына. Верная служба народным массам. Способ существования трудовой партии Кореи и источник ее непобедимой мощи». А 26 апреля германский кружок по изучению корейской культуры и вместе с этим трудом выставили на своем сайте труд Ким Чен Ына. Дело великой партии Ким Ир Сена, Ким Чен Ира непобедимо.